баранку крутит вдаль, осень, зима. Мелькают машины, люди, праздники или будни, холод, дождь или жара. И бесконечен путь этой восьмерки, суть, шанс. Может лишь разорвать, где же его, где взять шанс. Дальше и дальше.